Ишь, мы ранимые, однако. Неужели тебя так сильно задевает этот бред на форуме? Еще как задевает! Ведь они нашу игру с говном смешали! Вообще-то не всю игру, а лишь мой сценарий, ничего личного, так что... Ты-то чего вообще завелась, а? Я сделала все по-своему, и в итоге игру забраковали. Ну что ж, в этом только я виновата. Вот только не надо взваливать всю вину на себя! Мы же в одной упряжке, в игре дело! Все бы радовались, а так каждый из нас виноват! Или я не права? Ну, спасибо тебе за поддержку. Можешь убиваться и дальше, а я на это посмотрю. Да не вопрос! Твою мать! Как же бесит, чтобы пусто было! Выслушай меня, Косака! Всю жизнь я свято верила, что автор должен уважать мнение игроков и спокойно принимать критику. Не психовать по любому поводу, а усердно дорабатывать игру. Но теперь я думаю иначе. А не пошли бы они в жопу со своим мнением. Хотите войны, будет вам война! Скотки! Да, никого не минует чаша сия. А мне понравилась ваша игра. Чёрт! Никак не могу унять жажду крови! Что же мне делать? Может быть, тогда новую игру-то бабахаем? Да такую, чтобы у всех глаза из орбит просто выпали нафиг. Божественную игру. Мало чести просто уничтожить безмозглых людишек, которые посмели осудить нечто, что выходит за грань их понимания. Понимаешь меня? Мне бы твой оптимизм, Гоку! Я собираюсь преподать урок тем выскочкам, которые посмели просто глумиться над нами, дурни. Ты со мной, Акаги? Конечно! А главным героем будет мускулистый мачо. Еще чего. Моя сестренка просто взять и закончиться. Я вся извелась, когда узнала, что ее игре так достается. Но Куранеко держится молодцом, и это не может не радовать. Ну да, ей пришлось не сладко. Она даже перестала ко мне заходить. Да неужто? Хочешь сказать, ты опять страдаешь от одиночества? Ведь уже 3 месяца прошло. Как почувствуешь, что вот-вот свихнешься без Кириринушки, зови, я всегда к твоим услугам. Хватит придуриваться. Давай, пока. Пока. Я сегодня буду у себя. Прикинь, Сэна, почему ты перестала со мной разговаривать? Обычно она ждет не дождется, когда я вернусь из школы, чтобы пофоткать меня в форме. А теперь вообще в упор не видит. Может, успокоишься для начала? Целыми днями сидит у компьютера. И чем там можно заниматься? Ну, у нее своя жизнь, верно? И не может же она все время быть рядом с тобой. Так что смирись, брат. А чего это у тебя рожа такая хитрющая? Кёшенька, ну что, пошли? Да. Пока, Акаги. Ага, счастливо. О! Здоров. Увидимся. Кёшенька. Что, вот так вот уйдем? Да нормально все. Привет. Вы уж постарайтесь там. Ну да. Идем, Манами. Извини, что так долго, Гоко. Понятненько. Вот, значит, как оно вышло. Так что незачем нам вмешиваться. Они и сами прекрасно справятся. Выходит, твои усилия не пропали даром? Типа того. Хорошо потрудился, Кёшенька. Опять недовольна. Что-то случилось? Извиняй, у меня кое-какие дела. Возвращайся без меня. Кирина? Не отвечает. Точно. Надо спросить у Аясы. У Аясочки? Данный абонент заблокировал звонки с вашего номера. Оставьте голосовое сообщение или перезвоните позже. Заблокирован? Не можешь дозвониться до Аясочки? А хочешь, я ей наберу. Откуда у тебя ее номер? Ну, как-то раз мы возвращались с ней из школы. Ну и... Аясочка? Сколько лет, сколько зим, брат? Не так уж и много. Ты почему мой номер заблокировала? Что я сделал? А ты только заметил? Я заблокировала тебя полгода назад. Правда, что ли? Неужели ты дергал Манами ради того, чтобы спросить об этом? Если у тебя все, потрудись мне больше не звонить. Да нет же. Я хотел поговорить о Кирине. Она не пыталась с тобой связаться? Нет. С тех самых пор. Хоть я и писала ей много раз, она никогда мне не отвечала. Послушай, Кирина ведь за что-то возненавидела меня. Не говори ерунды! Она чуть ли не рыдала, когда вы с ней поссорились. Уж я-то знаю. Ну не может она взять и возненавидеть тебя. Да и потом, ты и сама это прекрасно знаешь. Наверное, ты прав. Прости. Нет, это ты прости. Что накричал? А с Кириной ничего не случилось? Нет, ничего такого. Расслабься. Просто я тоже ничего от нее не получал. Вот мне и любопытно. Понятно. И ты тоже. Думаю, она не пишет мне. Нам, не просто так. Должна быть какая-то причина. Да. Но все же, если она с кем и свяжется, то, скорее всего, именно с тобой. И тогда, пожалуйста, помоги Кирина, чем сможешь. Хорошо. Да на тебе лица прям нет. Правда? Да ты как будто бы с того света вернулся. Ну, в таком состоянии ты вряд ли воспримешь то, что я тебе собиралась сказать. Ладно, давай, поведай мне, что у тебя там стряслось такое, а? Такие дела. Ну? Какого же дьявола ты прямо сейчас со мной тут прохлаждаешься? Не понимаю. Я спрашиваю, почему ты была больше со мной в такой ответственный момент? Я просто не понимаю. Ты что, глупый? Ну, как бы такое короткое письмо? Такое короткое письмо? Да пофиг! Уж ты-то должен понимать. Что прямо сейчас творится с твоей сестрой, раз она пишет тебе подобные письма? Неужели это непонятно? Скажи мне, или ты что же, серьезно полагаешь, что она подобным образом забавляться изволила? Нет, конечно. Да вот только она в Америке. И что с того? Она прямо сейчас не в другом мире, не в аду и даже не в раю. Господи ты, боже мой. Ты ведь прекрасно знаешь, где она. И ты можешь ее легко найти. Это ведь намного лучше, чем просто себя изводить. Ну и чего ты ждешь вообще? Просто ты самый жалкий сэмпай из всех, кого я встречала в этом мире. А еще ты медлительный, беспечный, похотливый, ленивый, абсолютно бесполезный болван. Но почему-то ты очень добрый. Как же вы с ней оба невыносимы. Что ты, что твоя сестра. Семейка, блин. Я хотела тебе кое-что сказать. У меня все налаживается потихоньку. Ну, там, в школе. Да и вообще в целом. Так что, я прошу, выслушай меня, ладно? Я не сделал ничего особенного. В этом я не спорю. Польза от тебя и вправду не слишком-то много. Ну, знаешь. Вот только мне было очень приятно, знаешь. У меня чуть сердце из груди не выскочило, когда ты сказал мне, что не видишь во мне свою сестру, помнишь? Я была безумно счастлива, когда ты попросил меня называть тебя сэмпаем, а не братиком. Ты вступил со мной в один клуб. Волновался, как я там себя чувствую, совсем одна в классе. И даже на этой дурацкой презентации поддерживал. Вместо того, чтобы проводить время с Тамурой-сэмпаем, ты проводил его вместе со мной. И я действительно была очень счастлива. А, надо же! Ну так теперь ты знаешь о моих чувствах, да? Ну, уже решил, что будешь делать дальше? Увижусь с Кирина. Ясно. Спасибо тебе. Ну, я пойду. Подожди минутку. О? Да что же это? Это проклятие. Остановишься на полпути, и тогда ты умрешь, понял? И оно не рассеется, пока ты не исполнишь мое желание, понял? Если вопросов нет, то будь добр, исчезни поскорее. Не ты ли хотел проведать свою сестру как можно скорее, разве нет? Наш самолет покинул аэропорт Нарита согласно расписанию. Мы прибудем в международный аэропорт Лос-Анджелес в 11 часов 2 минуты по местному времени. Она же сказала, всем привет. Что все хорошо. Извини, мам. Прекрати, я слышишь? Хотел у тебя... Отпусти. Ну вот куда ты полетишь? А как же работа? Это не займет много времени. Через 2 дня вернусь. А, это ты? Привет. Бать... Ты куда-то собрался? Тут такое дело. От Керина пришло сообщение. Она просит выбросить все ее награды. Папа хочет поехать и узнать, что произошло. Но ведь можно просто позвонить. Кирина ведь уже не ребенок. А кто же? Она до сих пор в средней школе. Да, но... Что скажешь? Бать. Чего? Я поеду. Ладно, езжай. Батя. Привет! Давно не виделись. Ты что здесь делаешь? Ну, знаешь, навестить тебя приехал. Это странно? Еще как! Батя сильно волнуется. Вот как. Папа. Не он один. И Аясе, и Куранеку, и Саори. Да, тебе все беспокоятся. Почему ты никому не отвечаешь? Тебе-то какое дело? И вообще, зачем приехал? Сыграть в ураге! Не понимаю. Почему даже в Америке я должна играть с тобой в ураге? Только что ведь ты была не против. А иначе ты бы от меня не отстал. Не понимаю я тебя. Отключи голоса. Еще услышит кто-нибудь, даром что на японском. Ладно. Так ты живешь не одна? Нет. Она сейчас на тренировке. По-хорошему, мне бы тоже надо сейчас бегать. Но тренер велел передохнуть. Хотя я в полном порядке. Но ты же не можешь играть в ураге при ней. Вот именно! Да как я могу заниматься такими вещами в присутствии этого невинного существа? Перед отъездом я установила на ноут целую кучу игр, но так ни в одну и не сыграла. Ну вот и кто я после этого? Позорище! Давай, смейся уже! Вот еще! Ну, а ты? А? А что я? Сказал, что все обо мне беспокоятся. А ты? Конечно же, я беспокоился. А сама-то? Скучала, небось, без меня? Совсем сдурел? Разумеется, нет. Да. А вот я скучал. Мне было так одиноко, что я чуть не поссорился с Куранекой из-за того, что опекал ее, словно она это ты. Сискон. Отвали! Слышала, она ходит в ту же школу, что и ты. Да. Конечно, с ее характером было непросто прижиться. Но она справилась, вступила в клуб и нашла хорошую подругу. Ясно. Не ревнуешь ее к другой? Больно надо. От этой женщины всегда одни неприятности. Мне же лучше, если она будет доставать кого-то другого. Сегодня я говорила тренеру, что пробегу. Но он не позволил. Само собой, я огорчилась. Но твоя Эрагей, похоже, вернула меня к жизни. Вот и отлично. Какие удивительные откровения. Давненько я так не расслаблялась. Сейчас мне гораздо лучше. В том письме. Что ты имела в виду? То, что и написала. Хочешь, чтобы я выбросил твою коллекцию? Да. Серьезно? Да. Почему? А иначе я так и останусь тряпкой. Тряпкой? Да. Сразу же после приезда я дала себе установку. Не общаться ни с кем из друзей и родных, пока не выиграю у другой бегуньи. Я понимала, что мне далеко до мирового уровня. Но я думала, что если постараюсь изо всех сил, то смогу. Мне казалось, что это прекрасная цель. Да, все за меня волновались. И мне самой от этого было не легче. Но если бы мне удалось, я бы поговорила с близкими. Я думала, что смогу быстренько победить. А потом я бы извинилась и все объяснила бы. Но ничего не вышло. Я очень, очень хочу извиниться. Но мне нельзя. Ведь я всем... И поэтому ты написала нам с батей. Зачем было так себя мучить? Идиотка! Вернемся домой! Ты вернешься в Японию вместе со мной! С какого это перепугу? Мне стольких трудов стоило попасть сюда. А ты говоришь, чтобы я сбежала в Японию спустя каких-то жалких полгода? Да. Я так и не могу. Кто я, по-твоему? Моя сестра. И я за тебя беспокоюсь. Ты измотана. Тебе нужны твои друзья и твои игры. Так поехали же в Японию. Не могу я все бросить! Ты понятия не имеешь, что эти тренировки значат для меня! Иначе бы ты не нес всякий бред! Я ни за что не вернусь! Ни черта ты не понимаешь! Мне без тебя плохо! Я здесь лишь поэтому! Я все твержу Куранеку, а Ясе... Да мне плевать, что они там чувствуют! Просто я сам больше не выдержу разлуки! Я хочу, чтобы ты вернулась! Вот и все! А доводы свои оставь при себе! Усекла? Даже если ты сейчас отступишь, даже если не станешь лучшей, даже если будешь меня презирать, пусть все думают, что хотят. Но если хоть кто-нибудь косо на тебя посмотрит, клянусь, я убью этого человека! Вернемся домой. Если откажешься, я за себя не отвечаю. Дурак ты, братец. Прости. И долго ты еще собираешься меня лапать? У меня осталось одно дельце. Спасибо, братец. это ты вся запыхалась. Неужто так сильно хотела меня увидеть? И вот так ты приветствуешь старых друзей, бесстыжая. Да ты вообще ни капли не изменилась. Ну, с возвращением. Вот я и дома. И в итоге ты вернулась так никого и не победив, да? Это кто тебе сказал? А это кто? Рия Хаглитян. Она, пожалуй, самая быстрая школьница в мире. И моя соседка. Один раз мне удалось таки ее обогнать. Да? Думаю, она просто не ожидала. Но ты ведь все равно выиграла. Ну да. Ясно. Я за тебя рада. Слушай, а ты случайно ничего от меня не скрываешь, а? Не твое дело. Вот как. Наверное, у бедняжки были эти дни, но ты все равно заставила ее бежать, ведь так? Ты невыносима! О? А я-то тут при чем? Давай, чего стоишь? Эй, подожди, я сейчас бате позвоню. Он за нами заедет. А? Я домой не собираюсь. Привет, Кирринушка! Это и правда ты! Лишь благодаря вашей поддержке полнометражный фильм по Мирору увидел наконец свет! Кураратян, да! Ради этого я и вернулась в Японию! Ради этого, значит? А сейчас главная тема к фильму «Без остановки»! Продолжение следует. Перевод Хёксов, редакция лирика Рюджи, оформление Амаларис. Тайминг и работа со звуком Роуди. Текст читали Сергей Вася, Ору, Дримми Слип, Кет, Лимонка и Вэл. Озвучено в рамках проекта Анидаб, где все делается с душой. Ну что ж, с возвращением, Кирина.